Собрали всех, живо. Предъявление документов сработало, как надо. Вскоре народ собрался на улице. «Я ваш новый староста», — снова объявил Сергиус, назначен указом барона. «Мне нужны два дома, какие свободны». Куда делся прошлый староста, никто не упомянул, но догадаться легко. Туда же, куда и остальные жители деревни. Слишком их мало по меркам соседних поселений. Погибли не все, но что-то подсказывало, многие. Пока обдумывал превратности судьбы, крестьяне быстро организовали то, что просили. В смысле, выделили дома в центре поселения. Тот, что принадлежал прошлому старости и тот, что стоял с ним по соседству. Из дома старосты спешно был выставлен тот самый мужик, который получил оплеуху. Он метил на пост лидера, если так, то понятно, почему так недовольно смотрит на Сергиуса. Пока Сергиус продолжил разбираться с крестьянами, наша троица осталась предоставлена сама себе. Я отделился от толпы и обошел деревню по кругу. Заглянул в каждый угол, стремясь узнать, чем здесь живут. Да ничем особым на первый взгляд. Никаких тайн не нашел, как и тел. Либо их успели захоронить, либо сожгли. Что ты здесь делаешь? Кая умудрилась подкрасться ко мне сзади, когда я заглянул в один из сараев. Изучаю. Ответил я недовольно, вздрогнув от ее резкого голоса. «Как думаешь, что здесь случилось? Ночные твари напали или дезертиры?» Пожала она плечами. «Разве мало причин для беды?» «Наверное, немало», — согласился я. «А ты что тут делаешь?» «Приглядываю за тобой». «Зачем?» — удивился я. «Ты слишком подозрительный». «Чем же?» «Всем». «Как и ты», — окинул я ее взглядом. «Откуда такая будешь?» «Вот еще, перед тобой отчитываться». Кая снова дернула головой и величаво утопала от меня. «Руки пятилетки, то еще испытание, как для меня, так и для окружающих. Справиться с простым поручением и то постараться надо». Казалось, пальцы и руки живут сами по себе. Выносливость минимальная, как и ловкость с силой. Там, где взрослый управится за минуту, я буду мучиться час. С момента прибытия прошло 2 месяца. 2 дождливых, сырых и холодных месяца, которые здесь называли сезоном дождей. Об этом времени, даже захоти, много не расскажешь. Скукота в основном. От меня ничего не требовали. Разве что помощи по мере скромных сил. Принеси, подай, передай поручение. Тело у меня было неразвитым, зато мозги с каждым днем работали все лучше. А еще я умел писать, читать, пусть и не на местном языке, а на своем. Но для ярца с даром памяти нет ничего трудного в том, чтобы выучить чужой язык. Как и счет, а там и в основах бухгалтерии разобраться, которая оказалась здесь на примитивном уровне. К этому делу меня приставили случайно. Бумагой, на которых велись записи, это трудно назвать. Как по содержанию, так и по материалу. Жалкое подобие пергамента, да и чернила, издевательство сплошное. Зафиксировать информацию можно, но немного. Нечего и думать, чтобы написать книгу. Записи я обнаружил случайно. Стоял в комнате, когда Сергиус разбирал стол прошлого старосты. Стоял не просто так, а на подхвате, чтобы если потребуется позвать кого или мелкое поручение выполнить. Сергиус достал бумаги, покрутил их в руках и в сторону отложил с таким видом, будто собирался сжечь. Так и оказалось. «Это в печь кинь», — приказал он. Послушно взял листы, но на этом моя исполнительность закончилась. Я вгляделся в написанное. Здесь-то и выяснилось, что Элиза учила сына грамоте и счету. В голове заколола и буквы с цифрами, которые сначала показались непонятными закорючками, наполнились смыслом. «Простите, наставник, если ты ребенок и хочешь продвинуть свои интересы, то лучше проявить немного вежливости. Кажется, это бухгалтерские бумаги». Надо было видеть взгляд Сергиуса. Не уверен, что он знает слово «бухгалтерия». Возможно, прошлый староста вел с помощью них дела. «Сможешь прочитать?» – заинтересовался мужчина. Про себя я мысленно улыбнулся. Почему-то сложилось впечатление, что управлять деревней для Сергиуса в новинку. Тем более, когда это поселение досталось ему после беды, часть крестьян погибла, припасы пропали, а впереди зима и нужно что-то делать. Не просто же так он столько времени убил, чтобы опросить всех крестьян на предмет того, кто есть кто и чем деревня живет. Тонкость в том, что крестьяне не спешили отвечать чужаку, а если спешили, то не всегда могли внятно выразить свои мысли. Поэтому ценность получить информацию еще откуда-то для Сергиуса большая. Для меня ценность к этому делу присоединиться тоже имеется. Во-первых, полезность для тех, кто тебя кормит, прямо пропорционально их желанию продолжать кормить. Во-вторых, стоило части знаний мальчишки перейти ко мне, я захотел подстегнуть процесс интеграции. В-третьих, часто знания прячутся в книгах, поэтому выучиться грамоте – один из первых необходимых шагов. Книг я здесь что-то не вижу, поэтому хоть в бухгалтерии покопаюсь. «Смогу», – ответил я, не чувствуя должной уверенности, «дайте мне немного времени, на свету прочту и расскажу, что узнал. Аккуратнее, не повреди. Смешной ты человек, Сергиус. Минуту назад сжечь хотел, а сейчас беспокоишься о сохранности. Пока разбирался в чужих записях, подумал о том, что у Элизы скорее всего не самое простое происхождение. Иначе откуда она знает грамоту, еще и научить этому смогла. Та же реакция Сергиуса, который вместо того, чтобы кого-то позвать, выбрал сжечь бумаги, говорила о многом. В частности о том, что он не подумал, будто кто-то в деревне умеет читать. Либо он сам по себе такой дремучий, либо это норма для крестьян. Прошлый староста – исключение. Элиза – тоже. Пары раз пробежаться глазами по тексту хватало, чтобы осознать память мальчишки. Так я вспомнил местные цифры, алфавит и основы правописания. Вернулся к Сергиусу. Зачитал ему, что написано. Мужик впечатлился, задумался. Если подсчитать, сколько осталось припасов, то можно узнать, сколько потеряли. А если посчитать, сколько нужно на одного человека в день, сколько нужно на новый сезон, сколько пройдет времени до сбора урожая. Я понял тебя, Эрна, остановил меня наставник. Ты и считать умеешь? Умею. Однако, нахмурил он брови, о чем-то задумавшись, сколько в среднем урсе малых монет? Десяток. С монетами я к этому моменту разобрался. Отчасти этому поспособствовало пробуждение памяти. Стоило мне столкнуться с чем-то знакомым, как в голове что-то кололо и всплывало знание. При этом я совсем не помнил, чем мальчик жил до этого, откуда он и кто его отец. Про монеты узнал, когда задался вопросом, насколько богат. Как услышал их название, так и ценность той или иной монеты вспомнил. Малый урс – это самая незначительная монета. Урсом названа в честь местного герцога Урсувайского, который, как я догадываюсь, их и чеканит. Если у тебя 15 средних монет, сколько из них получится малых? Продолжил спрашивать старик. Да он издевается что ли? 150. А если тебе надо купить еды и стоит она 26 малых урсов, сколько останется? 124. Без запинки ответил я. Однако, почесал он отросшую щетину. Когда мы с ним познакомились, то щетина была размером максимум с фалангу пальца. Сейчас уже с две. Перестал он бриться по какой-то причине. Давай тогда посчитаем, сколько нужно нашему хозяйству. А ты и писать умеешь? Умею. Покажи. Показал. Сергиус довольно кивнул. Потом мы подсчитали, сколько и чего нужно. Мужчина ушел куда-то в себя, видимо прикидывая не особо радужные перспективы. Я могу вести документы за вас. Хоть так пригожусь. Кто тебя учил? Мать. Тебе это легко дается? Не знаю. А что здесь еще ответить? Легко относительно кого? Лучших из ловцов? Так нет, математические задачки не мой конек. Относительно местных, кажется, я гений. Давай попробуем, дал он добро. Так я и стал вести записи, заодно погружаясь в бухгалтерию деревни. Выяснил много новых подробностей. Когда мы прибыли, всего жителей осталось 29, а раньше было под 70. Часть убили. Сначала разбойники напали, а потом твари с границы заявились, а отбиваться некому было. Они то и порушили забор с домами. Разбойники, они же дезертиры, снова принадлежали темному герцогу, который вроде как пал, отчего его солдаты и разбежались по округе. Темный герцог – личность известная, синоним самых грязных ругательств, а заодно главное местное пугало. На вопрос, кто это такой, Сергиус посмотрел на меня недобро и выдал подзатыльник. Он любил их выдавать, видимо вместо теплых и ласковых слов выдавал, для ускоренной работы головного мозга. Кое-что я выяснил, банально подслушивая. Крестьяне часто сплетничали, как и всякие торговцы, да наемники, которые бродили между деревнями, выступая связующим звеном. Всего я узнал три имени герцогов. Урсувайский, на землях которого я сейчас жил, Дараманский и Сарвайский, он же Темный. Прозвали его так не от большой любви. То, с какой ненавистью его вспоминали, говорило о многом. Как я понял, он несколько десятков лет был главной задницей на все близлежащие земли. Против него воевали, но победить не могли, до недавнего времени. Главная тема обсуждения, сбежал герцог или нет. Его настолько крутым считали и так боялись, что даже не герцогом называли, а герцогом. А еще он был древним стариком, и простой народ лет 10 как молился о том, чтобы тот поскорее сдох. Древний старик, война против него, обсуждение, сбежал он или нет, потому что показательной казни не было, и вроде как тело после осады замка не нашли, как и тело его дочери. Но дочка ладно, а вот древний старик, встречал я одного такого на своем пути. Понятное дело, никто мне подробного описания, как выглядит темный, не предоставил, да и спрашивать я не хотел, это было бы слишком уж подозрительно. Тема табуированная, за лишние вопросы и прибить могут. Где-то внутри себя я точно знал, что тогда повстречал сбежавшего герцога, который решил начать жизнь сначала. Слишком многое на это указывало. Тот старик владел странной силой, явно не рядового обывателя, это раз. Он был древним, это два. Он был злым и хотел кому-то отомстить. Вполне возможно, что тем, кто разрушил его замок и самого чуть не убил. Это три. Четыре – это даты. Если сопоставить, то генеральное сражение было за день до нашей встречи. Пятое, что подкрепляло уверенность, мои странные реакции. Я чувствовал отголоски ненависти, когда слышал упоминание герцога Урсувайского. Да Романский тоже у меня теплых чувств не вызывал. Ощущение, будто мы с ним 100 лет знакомы, и я его считаю редкостным неудачником. Эти эмоции не были выраженными, смешиваясь с другими. Если моя догадка верна, то это как хорошо, так и плохо. Хорошее здесь скрывается в возможностях. Что-то тот старик явно заложил в тело. Если я смогу это раскрыть, то, ну, сомневаюсь, что для захваченного тела он готовил подлянку. Скорее самое лучшее вкладывал в свое новое жилище. Плохое же заключалось в том, что спустя пару месяцев наблюдений за собой, я убедился, что со мной что-то неладное творится. Неадекватные эмоции и чувства, которых быть не должно, это лишь один из тревожных звоночков. На меня то сонливость накатывала, то чувство голода, то панические атаки, то еще какая ерунда случалась. Я мог поймать себя на том, что минут 20 смотрю в одну точку и туплю. Это может быть связано как с переходом в новое тело в принципе, так и с тем, что старик попытался занять мое место, или тем, что он по-прежнему сидит внутри меня. Я ведь не уверен, что уничтожил его, нанес один удачный удар, а потом все как закрутилось. Что с этим делать, я не имел ни малейшего представления, поэтому, недолго думая, отложил проблему в долгий ящик, надеясь, что ничего непоправимого не случилось и не случится. Три герцога, три герцогства, одно из которых недавно было уничтожено, не полностью, а как политическое образование, захватил его герцог Урсувайский. Народ поговаривал, сможет ли он удержать территорию и к чему приведет передел власти. Война ведь дело такое. Повышение налогов, проблемы с продовольствием, дезертиры и разбойники на дорогах, просто темные личности, промышляющие ничуть не менее темными делишками. Герцогства делились на баронство. Мы находились в баронстве Тамала. Получается, барон Тамал наш хозяин. За 2 месяца я ни разу его не видел, как и не видел людей от него. Связано это было с сезоном дождей. 2 месяца дожди, 2 месяца заморозки, а потом начнется новый сезон работ. Пока что шли восстановительные работы, точнее они уже закончены. Забор поставили и укрепили. Дома сожженные разобрали, а те, которые подпортились, восстановили. Подготовительные работы перед новым сезоном провели. Здесь то и начиналось самое интересное для меня. Оказалось, что у деревни имелась специализация, которую назначал барон. В нашем случае это выращивание каменных стеблей, скота и продовольствия. Скот я осмотрел своими глазами. Животные лично мне незнакомые. Хотя лекций по фауне я прослушал более чем достаточно. Почему-то в разных местах часто находились одни и те же виды, иногда совсем идентичные, иногда частично измененные. Так люди были доминирующей расой, с которой сталкивались ловцы знаний. Как минимум потому, что человеку в человеческое тело проще интегрироваться. А так я и про другие расы знал, каких только не было. Почему так, почему в разных мирах и измерениях можно найти как людей, так и коров или лошадей, вопрос из вопросов. Я не сильно заморачивался по этому поводу, выбрав чисто утилитарный подход к теме. Есть скотина в деревне, с нее сцеживают молоко и стригут шерсть, а когда приходит возраст, то пускают на мясо, забирают шкуру, когти и кости. Все, что только можно, шло в дело. Скотину я определил, как помесь коровы и козы. размерами как среднее арифметическое между ними, с меня ростом и по пояс взрослому человеку, шерсть густая и колючая, шкура твердая, когти короткие, крючковатые и тоже твердые. Слово «твердый» так часто упоминается не просто так, гуру, а скотину называли именно так, жрала зелень, но предпочитали остальному как раз каменные стебли. Последнее, самое интересное лично для меня во всей этой деревне вместе взятое, потому что стебли необычные, а позволяющие мягким гуру становиться твердыми. Именно благодаря каменным стеблям, которые не совсем каменные, а скорее твердые, животное обретало новые свойства, как и люди. Те из них, кто знал таинство, у барона Тамала имелась дружина, которую требовалось содержать, обучать и помогать им развивать таинство, чем бы они ни являлись. Для этого требовались различные ингредиенты. Каменные стебли – один из таких ингредиентов. Нетрудно догадаться, зачем он нужен. Вроде как делает кожу прочнее. Как оно выглядит на деле я не знал, но очень хотел проверить. Сопоставив факты, пришел к выводу, что наша деревня являлась полноценным производством, которое само обеспечивало свою автономность и при этом поставляло барону ценный ресурс. Задав несколько наводящих вопросов, подтвердил догадку, что и с другими деревнями та же ситуация. Получается, деревни обеспечивали барона ресурсами, не просто едой, как бывало во многих культурах, но и ингредиентами для таинств. Обеспечивали они в виде оброка. Каждый год крестьяне обязаны поставлять мясо, шкуры, когти, шерсти, каменные стебли, еще продовольствие, но не сказать, что много. Разобравшись в цифрах, обнаружил, что выращивали еду по остаточному принципу. Опрос подтвердил, барон не сильно осерчает, если зерна меньше поставим, но строго спросит за стебли. Что-то мне подсказывает, что у него просто есть отдельные деревни, которые исключительно посевом занимаются. Подсчитал я и другое. Прошелся по деревне, понаблюдал за тем, как ухаживают за скотиной, сколько им нужно пропитания. С последним сейчас тоже проблемы были. Часть запасов была уничтожена. Повезло еще, хотя везением это назвать трудно, что население деревни сократилось, а значит и ртов поубавилось. Так бы точно проблемы возникли. Также узнал, сколько уходит времени на работы. По всему выходило, что следующий год для деревни будет тяжелым. Рук мало, дел много, процессы не отлажены. С выкладкой я и пришел к Сергиусу. Тот долго хмурился, когда я ему на пальцах объяснял, почему мы в жопе. То, что все плохо, я знаю, наконец выдал он. Не могу сказать, что этот мужчина глупый. Просто его навыки явно лежали в другой плоскости. Воин, убийца, да кто угодно, но не управленец, который знаком с основами экономики. Да и лекции ему никто не читал на тему, как быстро организовать прибыльное дело в любой враждебной среде. Это хорошо. Теперь вы знаете, почему плохо и в чем это плохо выражается. Не остановился я, а вот то, что нужно, чтобы стало хорошо. Во-первых, люди. Во-вторых, нужно будет вложиться. В-третьих, надо бы подумать, как мы еще зарабатывать можем. Барон требует конкретный налог, но не запрещает производить что-то еще, не знаю, ответил Сергиус недовольно и растерянно. Он хороший воин, наверное, не против, если это не навредит общему делу. Для начала в любом случае надо разобраться с тем, что имеется. Шибко ты умный, Эрна. Какой есть, ответил я, почувствовав беспокойство. А и правда, немного ли я себе позволяю? Маленькие дети не должны связно выражаться и тем более заниматься стратегическим развитием поселения в дремучем обществе. Лучше при других людях веди себя скромнее. Как скажешь, дядя, я тебе благодарен хотя бы за то, что выслушал пятилетнего ребенка и не послал его подальше. Сергиус предупредил об осторожности, но сам ничего не сказал. Его устраивало, что я говорю по делу и ругать он меня вроде как не собирался. Тогда наш разговор увял. Реакции я не дождался. Она последовала. Точнее не сама реакция, а просто так совпало, что часть проблем Сергиус и сам решал. Просто надо было дождаться этого. Когда сезон дождей закончился, а холода еще не наступили, к нам прибыли пару десятков человек. Как я понял, это родня самого Сергиуса, да его друзья. Из двух десятков человек, семеро взрослых работящих мужчин, столько же женщин, трое стариков, которые маловероятно, что смогут трудиться на равных с молодежью, и четверо детей, до 10 лет каждый. Осмотрев прибывших хозяйским взглядом, смотрел издалека, чтобы за такие взгляды по шее не надавали. Сделал вывод, что это так себе пополнение, но лучше, чем ничего. Надо бы подкинуть идею Сергиусу опросить население на тему того, кто что умеет. Хотя и сам могу понаблюдать за людьми. Вдруг какие-то хобби полезные обнаружатся. Когда начались заморозки, повалил снег, а движение между деревнями упало, то Сергиус наконец-то обратил на нас троих внимание. Уж не знаю, к добру это или к худу. Глава 7. Начало обучения. В это утро я проснулся от того, что в дом зашел Сергиус. Любой зайди, хочешь не хочешь, а проснешься. Дверь то деревянная, старая и скрипучая, как и сама изба. Дверь закрывалась на мощный засов. Наставника это не остановило. «Просыпайтесь», — потребовал он, — «жду вас на улице». На кровати заворочилась Кая, и я увидел ее недовольную мордочку, высунувшуюся из-под одеяла. Кроватью и одеялом я называл это по привычке, а не по факту и форме. Нам троим выделили отдельный дом, без взрослых. Всего в доме три помещения. Одно условно можно назвать кухней, второе складом, а третье единственной комнатой с большой печью. Места на печи достались мне и Гермесу. Спать рядом не с женщиной было непривычно в первое время, но ничего, я адаптировался. Кая забрала себе место на единственном подобии кровати. Как по мне, это просто доски, сложенные вместе возле печи. Сверху девушка натащила соломы, кинула кусок грубой ткани и устроила себе что-то вроде матраса. Гермес на это смотрел недоуменно вначале, но Кая быстро отбила у него желание задавать глупые вопросы. Заготовку, уборку и прочее мы отвечали сами. Продукты выдавали, но они сейчас распределялись из общих запасов. Я готовить не умел от слова совсем, Кая тоже наотрез отказалась, поэтому эта участь выпала на Гермеса. Парень рукастый оказался, поэтому от голода и плохой кормежки мы не страдали. «Чего это он?» – задал я вопрос, когда наставник вышел. «Поднимайся и узнаешь», – буркнула Кая. Я хорошо понимал причину ее плохого настроения. Если мы не проснулись сами, значит время совсем уж раннее. Все деревня спит еще. Вылезать из-под одеял – это тот еще процесс. Из тепла в холод. Кому понравится, а идти на улицу – того хуже. Там морозец бушует и с утра он не сказать, что ласков. Скорее наоборот. Так и норовит своими когтями вцепиться в незащищенные части тела. Изнутри дома трудно оценить, что там на улице. Точнее невозможно. Единственные ставни, которые наглухо заколочены в это время года, находятся на кухне. Но я не ошибся. На улице то самое время, когда рассвет показался где-то вдали, но до нас еще не добрался. Утро встретило свежей коркой снега. Готовилось специально, не иначе. Сергиус стоял, ждал нас, кутался в меховую шубу и в ус не дул. Единственный раз, когда я видел, что ему дискомфортно, это за бумагами. Отказаться что ли, записывать приход-расход, чтобы отомстить ему за раннюю побудку? Не, лучше послушаем, что скажет. Чуйка шепчет, что будет что-то интересное. Дождавшись нас, Сергиус отправился прямиком за территорию деревни. А это не самое безопасное, что может случиться с ребенком. Хотя даже я привык к тому, что в любой момент гости с границы заглянуть могут. Раз в 3-4 дня одна или несколько тварей стандартно заглядывали. Узнавал я о них постфактум, когда видел туши поутру и когда вносил их в реестр добытого. Шкуры, внутренние органы, части тела, кое-что ценилось из монстриков. Пока не знаю по каким причинам, но ценилось. Столб в деревне тоже имелся. Сколько раз на него не глядел, отметка стояла в одном и том же месте. Твердая ночь, малая. Как удалось выяснить, вид ночи обозначал и вид тварей, которые могут заглянуть. Малая, опасная или разрушительная, уровень опасности. Помимо твердой ночи было еще 6. Темная, пустая, проклятая, демоническая, мертвая и ночь разрушений. Названия, внушающие уважение и опасения, но совсем не поясняющие, что означают на деле. Лично я радовался, что отметка никуда не двигается. Вышли за стену. Оттуда еще минут 20 топали по сугробам. Сергиус шел впереди, за ним Гермес, утаптывая тропу еще сильнее. Следом я, последняя Кая. Дошли до леса, а он здесь огромный. Со всех сторон лес, куда ни глянь. Рядом с деревней лес жидкий, легко просматриваемый. Здесь же, куда нас привели, темный, деревья очень высокие и широкие. Будь на них листва, ничего бы видно не было. А так, зимой, достаточно светло даже в раннее утро. Добрались до поляны, там и остановились. Кто из вас хочет прожить жизнь крестьянином? Задал неожиданный вопрос Сергиус. Никто пылким заверением, что крестьянство предел его мечтаний, не ответил. А кто хочет прожить тихую, спокойную жизнь? Было бы неплохо, буркнул я. Сергиус на это улыбнулся, одними губами. Иногда мне казалось, что он слепой. Настолько мертвыми были его глаза. «Ты слишком умный для этого», — Эрна, ответил он. «Умный», — посмотрела Кая недоуменно на меня, — «вы ему слишком льстите. А тебе легкая жизнь не светит за вздорный нрав», — припечатал Сергиус. «Да и в жену ее никто не возьмет», — совсем тихо себе под нос заметил Гермес, за что тут же получил локтем по руке от девчонки. «Хватит», — остановил нас Сергиус. «Хочу предложить вам сделку. Я вас обучу, а вы будете служить. Чему обучите?» На этот раз вопрос задала Кая. «Тому, что умею. Я владею полноценными таинствами», — сказал он это веско. В смысле веско прозвучало. Да и Кая с Гермесом переглянулись. «Про таинства я уже слышал. От Гарана и в контексте обсуждений. Темный герцог жуткими таинствами обладал. И вы нас им научите?» — с подозрением спросила Кая, выдавая то, что разбирается в теме лучше остальных. «Научу. В обмен на службу. Кому?» — на этот раз уточнил я, найдя в словах мужчины подвох. Он снова улыбнулся, поощрительно отмечая то, что я заметил важную деталь. «Для начала мне, потом тому, кому укажу». «Это кому?» — спросила Кая. «Пока рано об этом говорить», — выдал стандартную отмазку Сергиус. «Я пока не уверен, что у вас есть предрасположенность к моим талантам. Не уверен, что вы выдержите восхождение. Так смысл обсуждать столь далекую перспективу? А если вы нас научите, а мы потом откажемся служить?» — спросил я то, что следовало спросить. «Тогда я вас убью», — как ни в чем не бывало, ответил мужчина. Ох, как, не ожидал настолько категоричного и прямого ответа. «Я согласна», — первой ответила Кая. «Я тоже». Следующим был Гермес. «Отказаться от возможности соприкоснуться с тайнами этого мира? Да никогда в жизни. А цена? Ну, потом буду с этим разбираться. Можно и послужить, если это приведет к знаниям, богатству и возможностям. А если нет, то придумаю что-нибудь. Если я что-то и понял за последние месяцы, так это то, что жизнь имеет свойство делать крутые повороты в любой момент. Особенно, когда ты этого не ждешь. Так смысл бояться того, что будет лет через 20. С этим разобрались. Раздевайтесь. Шубы мешать будут», — уточнил мужчина, заметив наши недоуменные взгляды. «Мы и так замерзли, пока болтали, а еще раздеваться? Чувствую, что попал в лапы к извергу». Вся деревня зимой ходила в меховых изделиях. Шкуры добывал сам Сергиус, в компании еще одного мужчины, вроде как его брата, Дермана. 5-летний ребенок — это не тот, с кем стремятся пообщаться. Особенно такой, который везде лезет и миллиард вопросов хочет задать. Поэтому я собирал информацию, но не то, чтобы на короткой ноге общался со всеми. Да и не спешил никто душу изливать, представляться и рассказывать подробности личной и семейной жизни. Один раз я услышал, как Дерман назвал Сергиуса братом. Не скажу, что они ладили, могли и поругаться. В основном ругался Дерман, а Сергуис лишь сверлил его своими мертвыми глазами. Вдвоем они уходили на охоту, когда сезон дождей закончился. Возвращались с добычей, разбавляя рацион и обеспечивая жителей шкурами, которые мать Сергиуса, пожилая женщина, превращала в одежду. Звали ее Тара. Мы скинули шубы и уставились на нашего учителя. «Повторяйте за мной», — сказал он и принялся показывать комплекс движений. Двигался он плавно и где-то даже грациозно, чем-то змей напоминание. В чем смысл, я не сразу понял, хотя был знаком в теории со многими боевыми стилями. Дело в том, что наш бог ценил знания, но некоторые ценил сильнее остальных. Знания военного характера были наверху списка, как и знания, позволяющие продвинуть науку вперед, что тоже было связано с военным потенциалом. Объясняли нам это прозаической причиной. Бог создал наш мир, но тот не находился в изоляции от других миров, а имел свои границы, где иногда случались войны. Там, на границах, имелись свои семьи и доминионы, где ловцы промышляли несколько иными способами, добывали знания через набеги. Я с этим был знаком лишь в общих чертах. Это как знать, что в другой части света есть отличающийся по обычаям народ. Есть и есть. Пусть живут, как хотят. Среди наших ловцов умение постоять за себя тоже ценилось. Обычно перед отправкой проходили несколько факультативов на эту тему. Я ничем подобным не занимался, наивно полагая, что времени у меня в запасе еще много. Отсутствие практики не означало, что я мало об этом знаю. Как-никак, часто именно война выступала двигателем прогресса, а значит, имела прямое отношение к знаниям. Видеть скрытое и тайное умение, которое добыл мой дед, тоже имело военное применение. Это одна из причин, почему его так оценили, что пожаловали в качестве награды просторные земли. Так вот, то, что делал Сергиус, не сразу открылось передо мной. На один круг у него ушло 10 минут. Замечу, что делал он каждое движение медленно и наблюдал за тем, как мы повторяем, иногда выдавая замечания. К началу третьего круга я начал улавливать что-то. К концу четвертого обнаружил, что не чувствую холод и что по телу разливается тепло. К седьмому кругу, когда с меня пот ручьями тек, я ощутил незримое и тайное, то, на что в основном и был рассчитан дар. Дар – это комплексное понятие. Когда его обретаешь, то получаешь квинтэссенцию знания в узкой области. Знание здесь не в том смысле, что тебе рассказали что-то и на этом все закончилось, а в том, что ты реально начинаешь уметь что-то делать. В случае дара видения, он делился на несколько граней. Повышенная внимательность, умение читать язык тела и мимику, навык концентрироваться на объекте, способность чувствовать напряжение, как в теле, так и в мире вокруг, замечать движение различных видов энергии. Последнее и дало свои всходы. Я почувствовал, увидел, какие колебания напряжения и энергии разворачиваются в теле Сергиуса. На сегодня хватит, прервал он тренировку спустя час, завтра в это же время. Теперь вы должны приходить сюда каждый день. Сказав это, Сергиус развернулся и отправился в сторону деревни, оставив детишек одних в опасном лесу. Я обернулся и увидел подозрительный взгляд Кай. В то время, когда она и Гермес красовались бледной, явно промерзшей кожей, я весь раскраснелся. КХМ, в этот раз лучше побыстрее свалить. То, что я любил задавать вопросы, не означало любовь к тому, когда вопросы задавали мне. Дядя Сергиус, вложил я в голос всю свою детскую непосредственность, на третий день наших занятий, а вы расскажете нам, что за таинства такие и чем мы здесь занимаемся. Только не говорите, что еще рано. Мужчина, который уже открыл рот, чтобы выдать стандартную отговорку, закрыл его и посмотрел на меня недобро, еще и прищурился, что было новым уровнем угрозы, которая на меня совершенно не подействовала. Максимум наказания, которое я ожидал, это подзатыльник. Ничего другого за Сергиусом замечено не было. Остальным тоже интересно, конечно, да. Голос Кай и Гермеса слились воедино. Хаем, почесал он продолжающую отрастать бороду. Я даю задание, если выполняете, я отвечаю на вопросы. Если согласны, то первое задание – пробежать вокруг деревни и вернуться сюда. Приступайте. Отсюда до деревни 15-20 минут по протоптанной тропе, пешком. Но и так, это не самая легкая дорога по лесу зимой. Забыл предупредить, если медленно пробежите, то ответов не будет, почти ласковым голосом заметил Сергиус, а бежать придется в любом случае. Между 5 и 7 годами, когда речь касается бега, лежит целая пропасть. А уж между 5 и 10, это не плоскость, это непреодолимое препятствие. Гермес легко обогнал нас двоих, а Кая легко обогнала меня. Да что уж там, я когда до деревни добежал, уже выдохся. Неудобная для бега одежда и обувь, холод. Все было против меня, но я бежал. Бежал и думал о том, как получу ответы на важные вопросы. Если бы не это, то просто плюнул и спрятался от всех подальше. Когда добежал до поляны, то свалился прямо на стоптанный снег. «Вставай, Эрна, иначе заболеешь. Вставай и делай то, что остальные», – прозвучал требовательный голос Сергиуса. Я приподнял голову и посмотрел, что они делают. Те же самые комплексы упражнений, которые мы отрабатывали до этого. Хорошо зная, как они влияют на организм, заставил себя подняться. Болеть не хотелось. В местную медицину я не верил. Через пару минут, когда дыхание успокоилось и выровнялось, а по телу распространился жар, Сергиус начал отвечать на вопрос. Таинство – это особые техники, знания, практики. Какие? Тут же среагировал я. Есть разные виды. Усиливающие и ослабляющие, атакующие, защитные, маскирующие и многие другие. А чем они ценны? Тем удивился вопросу Сергиус, для которого ответ был очевиден, что помогут тебе выжить. Тогда, наверное, это очень ценные знания. Не то слово, позволил он себе улыбку. Сергиус не умел улыбаться. Любое дерево вокруг улыбается лучше, чем он. А вы нам можете что-то продемонстрировать? Как-нибудь потом, снова улыбнулся он. Улыбаются у него только уголки губ. Двигаются вверх, всегда на одно и то же расстояние, тоньше моего ногтя на мизинце. Глаза никогда не улыбаются. Да и другие мышцы лица на удивление пассивны. Полная противоположность его брату. Дерман мимикой пользуется основательно. так его рожу перекашивает, когда он ругаться начинает, что любо-дорого посмотреть. Это не все, что вам нужно знать. Первый шаг на пути восхождения – это закалка. Ваши тела пока слабы, они не выдержат серьезное таинство. Поэтому от вас требуется много тренироваться особым образом, чтобы закалить себя, как физически, так и внутренне, постучал себя по лбу Сергиус. Последние слова я перевел как: воину требуется психологическое и эмоциональное закаливание. Когда тело готово, начинается следующий этап внутренних практик. Целью его служит вывести организм на еще более высокий уровень возможностей. Но вам рано об этом думать. Сначала справьтесь с закалкой. Постепенно мы будем повышать нагрузку и посмотрим, как вы это переживете. Ясненько. Я попал в общество, где ценится личная сила, на что завязан культ восхождения, а местные обладают различными способностями, достаточно продвинутыми, чтобы в одиночку убить группу вооруженных дезертиров. Не особо интересно. Пожалуй, увиденное и услышанное можно отнести к знаниям первой категории. То, что неценно и распространено в большинстве миров. Драться-то многие народы любят. Этот вывод несколько расстроил, но не особо. Глупо было надеяться узнать что-то выдающееся прямо сейчас. Зато я смогу подтянуть то, чем не занимался дома, боевку и навыки выживания. Хорошие подспорья в настолько примитивном обществе, где в любой момент тебя могут проткнуть копьем. Таинства различаются не только по направлениям, но и по качеству и рангам. Продолжал тем времени говорить Сергиус: некачественные таинства называют ограниченными, грязными или ущербными. Их практиков часто называют уродами. Это про кого речь? С подозрением спросил я, стараясь припомнить, видел ли уродов. И вспомнить удалось очень уж легко. Ни один пример. Тебе было бы неплохо научиться молчанию, маленький Эрна. Внимательно посмотрел на меня Сергиус, тогда ты узнаешь, что если молчать, то узнать можно гораздо больше, чем задавая вопросы. Ты это скажи моему телу, которое и без влияния наследия иарцев распирает от любопытства и желания задавать миллиард почему. Вы должны были заметить у моего брата большие, отвисшие уши. Это пример ущербного и примитивного таинства, которое развивает одну часть тела, в данном случае ухо. Также может быть палец, глаз, легкое или что-то другое. Таинство, которое называют простыми, развивает уже что-то побольше. Руки или ноги, корпус, оба глаза. Результат у таких таинств тоже лучше. Объемное или полноценное таинство гармонично влияет на все тело, без перекосов, при этом может также развивать какое-то узкое направление. Я вас учу полноценным таинствам и надеюсь, моим ученикам хватит ума никогда не зариться на ущербные. Если ущербные так плохи, почему ими пользуются? Рискнул я спросить. Вот точно знаю, что у Каи Гермеса также вопросы имеются, но они молчат, зная, что я первый не выдержу и спрошу. Я тоже знаю, что они знают, как и все окружающие знают, что я мастак и любитель спрашивать. Списывают это на возраст и иногда даже отвечают, особо не ругаясь. Таинство так назвали не из-за красоты слова Эрна, а из-за того, что они являются большой тайной. Каждый хранит свои секреты очень тщательно и просто так их не готов отдать. Логично. Я хорошо знаю, насколько ценится знание. В этом свете то, что Сергиус обещал нас убить в случае предательства, выглядит вполне нормальным. Особенно, если в этой культуре это считается обыденностью. Что-то мне подсказывает, что так и есть. Ущербные проще достать. Для них требуется меньше вложений. При этом они могут принести пользу. Мой брат очень хороший охотник. Зверя слышит заранее, на большом расстоянии. Незаменимый помощник в лесу. Но он плохо слышит в обычной жизни. У него часто болит голова, да и сами уши. Поэтому он любит поорать, чтобы и услышать себя, и раздражение выпустить. Ах, вот оно что. Тогда скандалы Дермана обретают новый окрас. Согласился бы я стать инвалидом и каждый день страдать ради какого-то таинства? Хороший вопрос, не уверен. А вот полноценное таинство, теперь это звучит круто. Особенно если немного подумать и сделать вывод, что наш наставник пусть и выглядит перспективно на текущем этапе, но живет в баронстве, в захолустной деревне. Какими тогда таинствами обладает элита этого мира, если я правильно понимаю, что таинства подразумевают обретение каких-то сверхсил, а не обычное, примитивное развитие кондиции и моторики, то это может потянуть и на знание второй категории, чего хватит для билета домой. На земле рассчитывать не стоит, но я только взялся за этот мир, Может, найду что-то поинтереснее. А насколько сильны бывают таинства? Спросил я, желая все же увидеть демонстрацию того, чему нас учить собираются. Не сегодня. Вы нагрузили тела и умы. Хватит с вас. Сергиус развернулся и пошел в деревню. Настолько сильны, что хватит одного касания, чтобы тебя разнесло на части, Эрна, внезапно сказала Кая, когда мы остались одни, а спина мужчины исчезла за деревьями. А ты откуда знаешь? Посмотрел на нее Гермес. Слышала когда-то, что еще слышала? Заинтересовался я, только давай вот без этого. Чего? Приподняла она бровь, без вредности своей. Ну знаешь ли, сложила она руки на груди, на отсутствующей, плоской груди. И почему-то мне показалось, что она сама это поняла, что грудь отсутствует. Посмотрела на пустое место и снова взгляд подняла, делая вид, что ничего не случилось. Я уже говорил, что у меня дар видеть тайное и скрытое. Скрытые реакции тоже. Странная реакция у Кай. Да и откуда ей знать про сильные таинства? У нас в деревне, начал Гермес, но замялся, ну, до того как ее разрушили, ходили слухи о великой битве у темного замка. Это который темного герцога? Как же мне хотелось, чтобы кто-то объяснил любовь к слову темный. Ага, шмыгнул носом Гермес, сержант из дезертиров, что на нас напали. Я видел, как он одним ударом десятерых убил. Это как так? Заинтересовался я. Это с помощью таинства, дурак. Нетрудно догадаться, кто это сказал. Да, мне мамка говорила, Гермес продолжил, не заметив нашего обмена взглядами, рассказывала, что все это чепуха, что таинства опасны и ломают жизни. Многие умирают в раннем возрасте. На это Кая закатила глаза. Чего не так? Спросил я у нее. Все не так. Откуда тогда берутся сильные воины, если таинства опасны? Опасно невежество, а не таинство. Я аж вздрогнул от этих слов. Она что, из эарцев? Не может быть такого. Попадание двух эарцев в одно и то же время, в одно и то же место, это что-то из разряда величин, по вероятности стремящихся к нулю. Да куда там нулю, к минус бесконечности. Больно много ты понимаешь, обиделся Гермес. Строишь из себя умную, а на деле, что, нечего сказать. Ох, странная девица. Ну не могут маленькие девочки смотреть настолько злым взглядом. Глаза темным, как глубокое озеро, на дне которого живут чудовища. Я моргнул и наваждение исчезло. Снова видел перед собой высокомерного ребенка, который спрятался от невзгод под маской самоуверенности. Лучше вот над чем подумайте, сказала она. Кто такой этот Сергиус? Откуда у него полноценные таинства? За что ему пожаловали это хозяйство? И чему он собирается нас учить? Я вспомнил, как он лихо расправился с бандитами. Пользовался мужчина не мечом и не копьем. Он убивал кинжалом. А это оружие вполне конкретных личностей. Темных личностей, выполняющих не самую благодарную работу. С другой стороны, ничего такого больше за ним замечено не было. Охотился на дезертиров? Так это благородное дело. Ничего не имею против. Наверное, он охотник за головами, предположил я. Наивный ты, Эрна. До зубовного скрежета наивный, покачала она головой и отправилась в деревню. Мы с парнем остались и молча проводили ее взглядами. Ты что-то понимаешь? Спросил я его. Нет. Снова шмыгнул он носом. Вот и я нет. Глава 8. Гость. У Кай ушла неделя на то, чтобы освоить первый комплекс упражнений, который нам показал Сергиус. У Гермеса это так пока и не вышло полностью. Мне хватило одного занятия. Так я думал, пока в последующие дни понимание не углубилось. То, чему я научился через неделю на голову превосходило то, что осознал в первый день. Это еще одна типичная проблема эарцев, про которую нам так много раз рассказывали. Гордыня. Ложное убеждение, что мы самые лучшие ученики во Вселенной. Чуть-чуть надкусив знания, создается иллюзия, что это конец пути. Хорошо, товарищи наставники, я вас понял. Буду аккуратнее с этим и не спешить выносить вердикт, что полностью в чем-то разобрался. Надеюсь, наставники, прямо сейчас на вас обрушится икота, чтобы поняли. Ваш любимчик Эрна вспомнил наставление добрым словом. Когда двигался Сергиус, то в его теле создавалось напряжение и двигалась энергия. Я это видел так же отчетливо, как и самого мужчину. Спасибо дару видения. А дальше включался мой третий дар, спасибо маме за него. Дар усвоения. То, что помогает быстрее усваивает любые навыки, особенно при хорошем примере. Мне достаточно было наблюдать за наставником, чтобы автоматически перенимать тонкости и детали. Как именно двигаться, доворачивать конечности, как дышать и напрягать мышцы. Сергиус после той краткой лекции про таинство объяснил, что мы занимаемся базовой практикой подготовки тела к закалке. Лично я для себя это обозвал «укрепление для маленьких». Не, логично же, что нам не выдадут сразу самые лучшие и продвинутые. Куда, если невооруженным взглядом видна примитивность наших движений? Особенно в этом Гермес отличился. Ему не хватало плавности, растяжки, какие-то движения он в принципе повторить не мог. Я тоже. Но я был готов терпеть боль, натяжение в мышцах и сухожилиях, потеть и слушать, как тяжко бьется сердце в груди. Каждое утро мы просыпались с болью в мышцах. Также мы до сих пор не заболели, несмотря на то, что много времени проводили на холоде без верхней одежды. То, что мне показалось использованием внутренней энергии, оказалось вовсе не тем. Я то наивно полагал, что легко повторю все то, что делал мужчина. Но он исполнял технику с позиции своего опыта и навыка, то есть подключал гораздо больше, чем мне было доступно. Ту же энергию, например, которой у меня не было, тело было не готово к ее выработке или удержанию, как я предположил. Приходилось предполагать, потому что никто мне теоретическую базу не выдавал. Сергиус в этом деле не самый лучший учитель. Его подход: повторяйте за мной и меньше вопросов задавайте. Справедливости ради замечу, что иногда он снисходил до толковых пояснений. Так я узнал, что я чувствую жар от того, что выполняю технику близко к идеалу. За счет чего организм мобилизирует внутренние ресурсы, а потом распределяет их, как надо. Это не мои слова, это так Сергиус объяснил. Пришлось поверить на слово. Постепенно добавлялись и другие упражнения. Бег, стойка на руках, растяжки. И Сергиус не тот человек, который хоть раз предложил заниматься в теплых условиях. На 10-й день он выдал нам отвар, тоже в лесу. Готовил отвар там же, пока мы занимались. «Пейте», – потребовал он, – «это укрепит ваши тела». Ну раз укрепит, так и пошло дальше. На второй месяц тренировки стали не только утренними, но и вечерними. Добавилось всевозможных упражнений. Несмотря на то, что я быстро схватывал, возраст сказывался и по многим показателям я отставал даже от Кай. Но ничего, пройдет лет 10 и я ее точно обгоню. Тихая идиллия продолжалась, пока сквозь снега к нам не пробился гость. Это утро ничем не отличалось. Должен заметить, что у нас в принципе тихо. Крестьяне занимались делами, готовились к новому сезону, чинили инвентарь, корзины плели и прочей мелочевкой время убивали. Но так, чтобы общие собрания, да шумные компании, иногда собирались, как же без этого, но в основном по домам сидели, чтобы на улице не мерзнуть. По большому счету я почти ни с кем не пересекался. Сергиус, Дерман, их мать Тара, Кая и Гермес, вот и весь мой круг общения, несмотря на то, что в деревне и другие дети жили. Крупные и хорошо прогреваемые здания отсутствовали, поэтому и с общими собраниями туго было. А может дело в том, что Сергиус не придавал этому значения и каждый был предоставлен сам себе. Сегодня я первым выбрался на улицу, чтобы отправиться в лес, на тренировку, конечно же. Каждый божий день мы занимались. Тогда я и увидел фигуру, что появилась вдали. Сначала заметил тень. Падали хлопья снега и видимость была паршивой. Я остановился, прикидывая, закричать и поднять тревогу, или пока рано. Фигура обрела очертания и превратилась в мужчину на коне, одинокий и медленно бредущий путник. Его коня покрывал слой снега, да и самого человека тоже. «Эй, малец!» — крикнул он, «зови старосту!» «А ты кто будешь? А ты не мал вопросы задавать?» — рассмеялся он. Этот смех был несуразен на фоне непогоды и его не самого пристойного вида. Я метра за 4 почувствовал, как от него воняет, или от лошади, но это не важно. Глупо подпускать незнакомца так близко, но я заметил, как тень Сергиуса появилась за спиной мужчины. Ситуация под контролем. Сам всадник выглядел, да особо ничего и не скажешь. На голове шляпа, на которой корка льда скопилась, а сзади сосульки небольшие свисали. Закутан в плащ, защищающий от влаги, под ним меха видны. К крупу лошади привязаны тюки, небольшие, но если в них запасы везут, то на одного человека хватит. На поясе болтается эфес, но само лезвие скрывается где-то под объемными одеждами, которые почти до ступней свисают. Под ними не только клинок спрятать можно, но и десяток других вещиц. «Какой есть?» — ответил я ему. «Так зачем староста? Кто такой будешь?» «Ну и дети пошли!» Снова рассмеялся незнакомец. «Меня зовут Петра Светлая Рука. Поверь, мальчик, это большая радость для вашего захолустья, что я прибыл к вам. Может и радость, это не мне решать, так зови старосту, мы с ним решим», — уверенно заявил Петра. «Он уже давно здесь». «Где?» — сдвинул мужчина брови, тоже покрытые белоснежной коркой. Я молча кивнул ему за спину. Петра резко обернулся и увидел Сергиуса. Лошадь всхрапнула и сделала пару шагов в сторону. «Ты староста?» — нервно спросил гость. «Да». «Проезжай внутрь, Петра, светлая рука. Не знаю, договоримся мы или нет, но согреться ты у нас сможешь. И на том спасибо. Эрна, открой ворота пошире. Позволь гостю проехать. Гермес, займись лошадью. Не я один к этому времени вышел». Кая и Гермес остались за забором и слушали весь разговор. Когда Петра оказался внутри поселения, то его и другие жители встретили. Шефство над гостем взяла Тара и повела его в гостевой дом. Так называлось место, где принимали всех пришлых. Там же они ночевали, если оставались на ночлег. Сергиус поманил нас и повел на тренировку. Кажется, появление необычного гостя для него тоже не являлось поводом отложить занятие. Когда тренировка закончилась, Сергиус ушел в деревню, предупредив, чтобы мы не задерживались и топали за ним. Стоять в холодном лесу то еще удовольствие, так что мы бы так не задерживались, если бы не заболтались. Поэтому говорить пришлось на ходу. «Как думаете, зачем он приехал?» – шепнул я. Гермес шел по проложенной тропинке первым, за ним Кая, а я замыкал. «Наемник», – ответила девочка, обернувшись, – «зачем ему еще приезжать? Только ради ночи. А что значит его имя? Я встречал всяких большие руки и сильные ноги, но чтобы приставка светлый». «Эрна, не будь дураком», – ответила Кая в привычной манере, – «светлый указывает на то, что он владеет каким-то особым таинством. Это-то понятно. Я другое хотел узнать, что именно означает светлый. Я уже знал про темного герцога, а теперь встретил светлого Петра. Какой смысл за этим скрывается? Таинства, завязанные на стихии, в буквальном смысле или метафорическом, сам факт появления особо не удивил. В первые недели, когда Сергиус вместе с нами прибыл сюда, наемники несколько раз заезжали, чтобы предложить услуги. Такие же, как и Гаран, помощь в истреблении ночных тварей. Наставник их быстро заворачивал. На третьем наемнике к нам поток гостей прекратился. Я связал это с тем, что слухи среди них как-то разошлись. Но надо же, пожаловал кто-то необычный. К чему бы это? Сомневаюсь, что к чему-то хорошему. Когда увидел Петра во второй раз, он предстал совсем другим человеком. В светлой рубахе и темных штанах, с короткой бородой, чистый и не воняющий. Его волосы еще блестели после помывки. «А вы не из тех, кто сразу переходит к делу?» «Да, встретил он нас. Сергиус пригласил, а скорее приказал мне явиться через час, когда мы в деревню вернулись. Ничего особенного, я у него часто личным помощником выступал, с поручениями бегал и прочую мелочь исполнял. Так что я сейчас находился в гостевом доме и собирался послушать, о чем пойдет речь. Всему свое время. Я закончил свои дела, а ты отдохнул и помылся», — спокойно ответил наш староста. «Тоже верно», — легко согласился Петра, — «меня уже накормили, так что стол не предлагаю разделить. Зачем прибыл? Думаю, ты уже догадался». Мужчины уставились друг на друга. В их взглядах отражалось многое, чего я не понимал. «И все же обозначь, скоро будет темная ночь. Я могу решить этот вопрос. Темная ночь — это что-то новенькое на моей памяти. Я о тебе не слышал, Петра». «Так и я о тебе не слышал, Сергиус», — развел он руками, не убирая улыбки. «Если попытаться квалифицировать этого человека, то он не выглядел, как воин, как разбойник тоже не выглядел, а как пройдоха и авантюрист. Да, сколько ты берешь за свои услуги? Один крупный урс, если буду один». Я чуть не присвистнул. «В одном крупном урсе сотня средних, в одном среднем десяток мелких. За один мелкий можно купить килограмм зерна. Получается, цена, которую он назвал, равнозначно тонне продовольствия, а то и больше, если уметь торговаться. Гаран и Элиза смогли накопить чуть больше двух крупных урсов. Это приличная сумма, которую я закопал в лесу, убедившись, что меня никто не видит, прекрасно зная, сколько приносит деревня, а точнее сколько убытков она на данном этапе приносит, и учитывая планируемые расходы и доходы, Петра запросил не просто высокую цену, а жуть какую высокую. Гаран брал раз в 10, а то и 20 меньше. «Не интересует», — ответил Сергиус, ничуть не изменив тон. «Не верите в ночь? Я знаю, о чем говорю. А у вас есть те, на кого надеетесь? Уже лучше. Если будет помощник, я могу скинуть. Не интересует. Петр нахмурился и отодвинулся, недоуменно разглядывая Сергиуса. «Может, ты никогда не видел темную ночь и не знаешь, что это такое? В прошлом году здесь другой староста был, да и другие люди. Надеешься, что беда обойдет стороной? Не в наше время. Я бы предложил тебе торговать, но у нас особо нечем. Если нужно купить немного еды, то продадим, но на многое не рассчитывай». «Это значит нет?» – начал заводиться Петра. «Это значит нет». Несколько минут Петра молчал. Порывался что-то сказать, но закрывал рот и молчал. Наконец, он что-то решил для себя и выдал. «Я могу остаться на ночь, устал в дороге. А завтра, когда ваш столб покажет темную ночь, вернемся к разговору. Можешь, на одну ночь». Сергиус встал и направился к выходу. «Я пошел за ним. Стоило нам выйти на улицу, как появился Дерман». «Как прошло?» – спросил он сходу. Наш староста посмотрел в сторону гостевого дома и молча указал на свое жилище. Они направились туда, ну а я тоже направился. Сергиус сказал идти за ним, сказал: «Вот я и хожу, пока приказ не отменит. А мальчишка тут зачем?» – возмутился Дерман, когда увидел, что я с ними в дом вошел. «Пусть останется. Как скажешь», – недовольно тряхнул он головой. «Так чего этот скользкий тип к нам пожаловал? Не нравится мне его улыбочка. Как бы ни умыкнул чего, нечего у нас воровать. Всегда найдется что», — буркнул Дерман и уселся за стол. «Обуви никто из нас не снимал. Я постеснялся внутрь первой комнаты заходить, но мужчин, кажется, грязь и снег на ногах ничуть не смущали. Так что он, что предлагал, говорит, завтра темная ночь будет». «Прям темная», — насупился Дерман. Он выглядел, как старый, больной пес. Сергиус равнодушно пожал плечами. Он не любил повторять дважды. «Так и что? Сколько просил? Крупный урс, аджи шакал!» — крикнул мужчина. «Совести у него нет. Никогда столько в темную ночь не брали». «Не брали», — согласился его брат. «Что ты ему ответил?» «Отказал». «Оно и верно», — вздохнул Дерман. «Но темная ночь. А вдруг кто сильный пожалует? Тогда нам талант не помешает». «Сомневаюсь, что он талант. Может да, а может нет. Выставить его впереди и пусть твари жрут. Если справится, то хорошо, нам меньше проблем. А если не справится, ну, платить не надо». «Потрясающая логика. Не подкопаешься к прагматичности аргументов. Завтра решим. Пока столб молчит. Завтра так завтра. Но темная ночь», — повторил он, как заведенный, — «они разные бывают. Как бы беда ни вышла, справлюсь». «Сам идти собираешься?» «Да». «Помощь нужна? Сам знаешь, что тебе помочь мне нечем». Прозвучало грубо, но Дерман лишь кивнул и как-то сжался. «Точно пес, побитый. Пойду я тогда», — сказал мужчина. «Послушаю. Зная про его особенность, послушаю, это не просто оговорка». «Спрашивай», — повернулся ко мне Сергиус, когда мы остались одни. «Надеюсь, мне показалось, что в его глазах мелькнула легкая толика обреченности. Не такое же я чудовище, чем опасна темная ночь темными тварями». «А темные твари», — усмехнулся он, — «опасны своими таинствами. Они у них тоже есть?» «Да». «Какие?» «Темные». «Тьфу на тебя. Отлично объяснил. Молодец. Звание самого понятного лектора года присуждается Сергиусу. А можно чуть подробнее? Если ночь будет, увидишь лично». «Хо. Погодите. Что?» Наставник впервые на моей памяти улыбнулся по-настоящему, увидев мои округлившиеся глаза. «Из его дома я вышел в задумчивости. У Сергиуса свои цели. Он из нас растит кого-то, кто связан с военным делом, что подразумевает регулярный риск сложить буйную головушку. В связи с этим вполне реально, что он и правда потащит нас в темную ночь на улицу, чтобы набрались опыта. Но это его планы. У меня же свои есть». С этой мыслью я направился в дом, где мы жили. Недавно Дерман начал брать Гермеса с собой. Тоже чему-то учил. Как следы читать, как из лука стрелять. Мне такое не предлагали, да я и не просил. Силенок не хватит, чтобы лук натянуть. Кая же пару раз засиживалась у Тары, не объясняя, чем они там занимаются. Был шанс, что моих соседей в доме не окажется, но нет, оба нашлись внутри. «Как прошло?» — с вялым интересом спросила девчонка, подкидывая нож. «Недавно его где-то раздобыла и с тех пор постоянно в руках крутит. С каждым днем все ловчее и ловчее». Лежала она при этом на лавке. Гермес же занимался готовкой. Петра предложил свои услуги. Говорит, завтра темная ночь будет. При этих словах из рук парня упала тарелка. Из дерева вырезанная, грубая и обтесанная скорее временем, чем умелыми руками.